6. Слишком знойное лето кончилось. Осень пришла естественная, а не метеогенераторного производства. Тучи, холод, дожди. Прищепа, раньше спешивший с докладами к Гамову, теперь засиживался у меня. Пиано тоже посещал меня без приглашения. Я с тревогой изучал сводки разведки, ответные действия Пиано. Гамов, это становилось все очевидней, переоценивал свое психологическое наступление. Жена Торкина, оправданная судом присяжных, разъезжала по всей Кортезии, кляла и своего застреленного мужа, и Аментолу, грозила новыми выстрелами. Но Прищепа докладывал, что ни одного солдата не добавилось в охрану президента, который игнорировал угрозы полубезумной женщины. И женские комитеты, вместо того, чтобы сталкивать правительство, стали терять популярность. Эпидемия водной аллергии была задушена. Нужда отталкивать мужчин и брать на себя государственные заботы у женщин слабела. Женская революция не совершилась. Зато все очевиднее виделось, что после тяжких поражений противники планируют победу. На всех границах воздвигалась такая сила, что приди она разом в движение, противостоять ей мы не сумеем. И не было больше сомнений, что эта сила ударит не позже весны. Я сказал Прищепе, Пиано и Бару, что попытаюсь снова убедить Гамова в том, что немедленные военные действия станут единственной гарантией сохранения наших побед. Но в то утро, когда я собрался к Гамову, произошло нечто, изменившее весь ход событий. Аментола объявил, что прекращает экспорт продовольствия. 100 лет Кортезия снабжала своими продуктами половину мира. Главная промышленная держава. Она наводняла своими машинами все страны. Но главной статьей ее экспорта оставались сельскохозяйственные продукты. Село, а не могучая индустрия, образовывали благосостояние этой страны. Село, а не заводы, питало ту широкую реку денег, что непрерывно лилась в Кортезию. И вот Кортезия прекращала этот благотворящий поток, закрывала свои порты для выхода продовольствия, и не только для нейтралов, но и для своих союзников, Карины и Клура. Амар и Сира через каждые 4 часа передавал обращение Аментолы к миру. Он, конечно, обвинил нас во всех своих новых бедах. Это мы принудили Кортезию сконцентрировать все средства военной промышленности и на время ослабить заботы о сельском хозяйстве. Это мы, разрешая помощь попавшим в плен, грабили 3/4 помощи. Он не мог противодействовать такому наглому грабежу, ибо тогда погибли бы от голода и болезни его солдаты. Это мы, очищая туч неба над союзниками Кортезии, нагоняли на Кортезию массу циклонов. И он не мог отбросить их обратно, ибо это привело бы к ливням в Клуре и Карине, и буйству эпидемии, губившей детей. Он, Аментола, ныне решил остановить разбой, прикрываемый помощью. Знойное лето в Карине и Клуре наполовину снизило урожай в этом году. Такова цена внешней бескорыстной помощи детям. Дождливое лето в Кортезии на треть уменьшило хлебные сборы. Такова цена Кортезии за непротиводействие метеопиратству Латании. Дальнейшее пособничество нам способно серьезно ослабить военное могущество Кортезии. Он понимает, что и Клур, и Карина без энтузиазма воспримут прекращение экспорта продовольствия. Но они не могут не знать, что в этом повинно и то, что они поддались на шантаж врага. Война вступила в окончательный период. Он готовит победу Кортезии и ее союзников. Победа без жертв не бывает. Надо с жертвами перемириться. Вот такую речь произнес президент Кортезии. Я поспешил к Гамову. Он был в чрезвычайном волнении. У него даже нервно дергалась щека. Я впервые видел это. Аментола признает свое поражение, чуть не закричал Гамов. Он объявил, что силы его слабеют. Наоборот, он возвещает, что нанесет удар гораздо мощнее прежних. И что ради такого удара готов кое-чем и пожертвовать. Вижу здесь не признание в военном поражении, а уверенность в военной победе. Я говорю о новом психологическом поражении Аментолы. А я говорю о том, что мы в последние месяцы одержали излишне много психологических побед, но ослабили свои военные возможности. Гамов, мы упускаем уже завоеванные победы. Аментола прекращает экспорт продовольствия, но экспорт военной техники не прекратил. Вы слишком малое значение придаете борьбе за души, Семипалов. А вы слишком малое значение придаете борьбе армии. А ведь вы были еще недавно первоклассным военным. Давайте разберемся в ситуации объективно, Семипалов. Только об этом и прошу. У Гамова была хорошая особенность. Приступая к объективному анализу обстановки, он превращался из оратора в ученого. Никаких воодушевляющих речей, пафоса и актерства. С Гамовым, анализирующим, мне было легче, чем с Гамовым, ораторствующим. Оратора Гамова приходилось только слушать, не споря. И он начал анализ повторения, что признание в неурожае не бахвальство, а жалоба. Прежде Аментола не призывал к жертвам ради победы. Он спокойно уверял свой народ и союзников, что все для окончательного успеха уже есть. И это даже после гибели армии Вакселя и Троншки. Упоминание о жертвах – исповедь слабости. Каковы же эти жертвы? Первое – предательство военнопленных. Раз экспорт продовольствия запрещен, значит они не получат посылок из Кортезии, а живут на нашем пайке. Тут две возможности. Мы не меняем пайка, военнопленные быстро худеют, растет смертность. Мы терпим материальный убыток от прекращения конфискации части посылок и несем психологический урон от негодования против нашего обращения с пленными. Вторая возможность. Мы увеличиваем пайки до международных. Новый материальный урон. Зато жестокость Аментолы противостоит нашему великодушию. Какой вариант выгодней? Вы, конечно, выберете увеличение пайка пленным. А разве вы сделаете другое? Я продолжаю, Семипалов. Вторая жертва Аментолы. Он предает союзников. У них плохой урожай. Но он отказывает им в продовольствии, которое они всегда получали. А сейчас должны бы получить в увеличенном объеме. И Клура, и Карины возмущены. Они обвиняют Кортезов в эгоизме. Тут все политические козыри в нашу пользу. Но война не прекращена. И слово военных веско. Сейчас военные за Аментолу еще больше, чем раньше. Они ощутили силу и подняли голову. Вот груз на политических качелях. На одном конце негодование на Аментолу за отказ в продовольствии и благодарность нам за защиту их детей от эпидемии. А на другом обвинение, что мы виновны в их неурожае. И растущая мощь военных, их стремление очистить себя от позора недавнего поражения. Что пересилит? Клуры – воинственный народ. У них и в Карине сильны традиции воинской чести, сказал я. Боюсь, не только у военных, но и у населения немалая жажда реванша. И они потребуют от Аментолы отменить его запрет. Наверное, так. И если Аментола настоящий политик, он восстановит экспорт продовольствия. В тот вечер я вызвал к себе Готлиба Бара и Павла Прищепу. «Второе конфиденциальное совещание», — сказал я. «Мне срочно нужны две справки. Какой точно урожай у нас и каков в Клуре и Карине? Карточная система там уже введена. Что урожай плох, об этом упоминал и Аментола, но я не верю его цифрам». Готлиб Бар принес справку на другой день. Наша сводка показывала средний урожай. Хотя штупо энергично отгонялся циклон из запада, но этим открыл дорогу северным ветрам. Они нагнали достаточно воды, чтобы растения зрели нормально. Прищепа принес свои данные только на третий день. Как я и ожидал, сведения Аментолы были неверны. Он сильно приукрасил положение союзников. Клур собрал не половину, а только четверть обычного урожая. В Карине он приблизился к трети. Прищепа прибавил еще две сводки – резервы продовольствия в обеих странах. До войны там склады распирало от запасов. Война внесла свои жестокие коррективы. Поражение в Патине и Родере и забота о своих в плену сделали склады в обеих странах почти пустыми. «В принципе, надо радоваться, раз у врага положение плохо. Это на пользу нам», — сказал Прищепа. Но улыбнулся сумрачно, а не радостно. «Не тот случай, чтобы искать себе выгоду в голоде врага, Павел. Мы так часто и так крупно играли в неклассические игры, что и сами оказались в неклассическом положении. Боюсь, нам не придется радоваться беде наших врагов». И Клур и Карина долго не решались признаться в катастрофе. Возможно, шли тайные переговоры между ними и Кортезией. Но даже разведчики Прищепы ничего не разузнали. И только с приближением зимы в Клуре и Карине в один и тот же день объявили о снижении карточных выдач. О конфискации всех частных хлебных запасов, чтобы предотвратить спекуляцию. А на другой день мы услышали новое извещение обоих правительств. Клур и Карина обращались ко всем странам мира с просьбой помочь продовольствием. За наличные деньги либо взаймы. Гамов созвал ядро. Заметьте, что оба правительства обращаются не к союзникам, а ко всему миру, то есть также и к воюющим с ними. Еще год назад мы и помыслить не могли о таком повороте дел. «Вполне неклассическая ситуация», — согласился я. Но какая нам польза от этого? Они ведь не предлагают нам мира. Без предложения о мире не может быть и разговора о помощи. Запросим, не связывают ли они просьбу о помощи с предложением мира. Вудвард, как это сделать? Вудвард напомнил, что дипломатических связей с враждебными государствами у него нет, но можно обратиться к Стерео. В этом случае наше предложение узнает все их население. Тогда по Стерео подготовьте наш запрос и в эфир. Обращение к Лурам и Каринам передавалось по несколько раз в день. Из печати и Стерео этих двух стран мы быстро узнали, что оно вызвало большое волнение. Одни твердили, что пора объявить мир и принять помощь, другие восставали против измены союзному долгу. Это было то самое, о чем я говорил Гамову. Спасение своих детей Клура и Карины приняли сразу, но мир после тягостного поражения противоречил традициям и национальной гордости. А затем оба правительства в холодной ноте, одинаковой у обоих, известили, что предложение о мире должно быть адресовано союзной коалиции, а не отдельным державам. Сепаративный мир – оскорбление для них. Немедленно за их нотами Аментола Пастерио объявил миру, что противники задумали расколоть коалицию, шантажируют ее продовольственными трудностями в некоторых странах. Он согласен на переговоры о мире, если Латания предварительно объявит себя виновницей кровавой бойни, незамедлительно выведет войска из оккупированных Родера, Ламарии, Патины и Нардага, согласится выплатить репарации за разрушение городов и гибель людей и произведет чистку своего правительства, исключив одиозные фигуры. С тяжелым чувством выслушали мы ноты Клура и Карины и обращение Аментолы. Вудвард сказал, что иного ответа от Клура и Карины не ждал, и что Аментола верен себе, наглый, когда ему везет, и вежливый, когда его бьют. Таким он был в молодости, когда Вудвард общался с ним в Кортезе. Характер его с тех пор не переменился. «Значит, бить его и покрепче», — подал реплику Пиано. «Он просто политик классической формации», — сказал я. Ирония была предназначена для Гамова. Он мыслит силовыми категориями. По части психологии и нравственности он не мастак. И он согласен проиграть десяток психологических битв, лишь бы выиграть одну военную схватку. В общем, просвета к миру мы не увидели. Противники готовы на лишения, лишь бы одержать военную победу. И еще, добавил для Пиано, грохот победы хорошо заглушает стоны голода. Не берусь исключить и то, что они ринутся на нас на всех фронтах, не дожидаясь весны. Для отпора я предпочитаю зиму, а не весну, сказал Пиано. В эти дни мы часто общались с Гамовым, то у него, то у меня. Он тяжело переживал, что его политические прогнозы не сбылись. Особенно огорчало затухание женского движения. Комитеты помощи военнопленных закрылись сразу же, как Аментола запретил вывоз продовольствия. Комитеты спасения рассыпались после подавления эпидемии. Потускнели надежды на образование неофициального женского правительства, параллельного законному, но обладающего немалой властью. Даже мне такая надежда виделась почти реальной. «Мне страшно от мысли, что возобновится истребление людей», — признался Гамов однажды. «Я ненавижу войну. Я стал руководителем военного правительства лишь ради того, чтобы побыстрее покончить с войной. Я не мог его утешить. Про себя я отмечал, что Гамов в депрессии. Еще никогда он не был столь пассивен и вял, как в эти месяцы поздней осени. Он давно уже взвалил на меня текущие дела, теперь поручил и стратегию. Я решал за него, в его стиле, разумеется. Лишь потом я понял, что у него не депрессия духа, а подкрадывающаяся болезнь тела. Только причина ее была – разочарование от политических неудач. А перед Новым годом произошла неожиданность, в которую он втайне продолжал верить. Я уже говорил, что политические движения неравномерны. Они то замирают, свиваются в закостенелые узлы, то, словно вырываясь из тенет, бросаются вскачь. Скажу точнее, политический процесс подобен болезни. Сперва общество чем-то заражается, потом латентная стадия, когда болезнь незримо зреет, и, наконец, она вырывается наружу тяжкой хворью. Именно так мне представляется тот процесс, что долго назревал в недрах Кортезии, а потом взорвался новым пробуждением духовных сил. Объявилась опять Норма Фрис с ее активистками. Возник комитет «Женщины Кортезии за немедленный мир», а к нему присоединилась жена Торкина со своим движением, президента Аментолу Намыла. До сих пор не понимаю, почему взбалмошная женщина для выражения ненависти к президенту выбрала этот клич футбольных фанатиков, требовавших расправы с неугодными им судьями. Но на воображение женщин он действовал не меньше, чем на футбольных хулиганов. И сразу грянуло событие, вначале тоже показавшееся хулиганской акцией, но, как мы теперь знаем, повлиявшее на судьбы всего мира. В Клуре в ответ на женское движение в Кортезии возникло свое. «Мир и помощь» – так обозначили свои требования женщины Клура, заполнившие улицы. Это было стихийное буйство, какая-то дикая волна, вдруг выплеснувшаяся на улице. Вождей там не было, главарем становилась всякая женщина, взбиравшаяся на импровизированные трибуны, крыши уличных ларьков, платформы водоходов, а одна даже взгромоздилась на электроорудие и оттуда проклинала все орудия мира. Правительство запретило в столице Клура, в Ферморе, все митинги, но в ответ женщины хлынули на главную площадь города. В этот день правительство обнародовало очередной декрет, что продовольственные пайки сокращаются еще на треть, и тем предрешило свой конец. Разъяренные женщины ворвались во дворец, министры разбежались кто куда. Женщины двинулись на стереостанцию, их становилось все больше. Они все яростнее орали. Мужчины не присоединялись к ним. Только из домов, с тротуаров сочувственно наблюдали за ошалелым натиском своих подруг. Но ни один солдат не встал на перерез потоку женщин. Ни один офицер не отдал приказа к сопротивлению. Потом стало известно, что директор станции кричал начальнику охраны: «Остановите этих безумных! У вас же оружие в руках!» А начальник охраны презрительно бросил: «Я воюю только с вооруженными мужчинами, а не с безоружными женщинами». И приказал своим солдатам отойти от ворот, чтобы женщины по оплошке сами не набросились на них. Толпа ворвалась в операционный зал. Перед камерами одна из женщин вышла вперед и прокричала: «Латаны, вы помогли нам спасти детей, помогите нам и теперь, помогите нам!» Женщины одна за другой взывали перед камерами о помощи и обращались только к нам, только к Латании. Ни одна не потребовала благодеяния от Кортеза, ни одна не помянула о ментолу. И я с замиранием сердца смотрел на их исхудавшие лица, на знаки женской нужды, сделавшие серыми их щеки, костлявыми их плечи. Еще недавно женщины Клура всплыли красавицами, а из толпы вытолкнули худого мальчишку, лет 8. И мальчик плакал, протягивал тонкие ручонки и молил: «Дедушка Гамов, помоги! Дедушка, помоги!» Я уже говорил, что навеки запечатлелся во мне облик несчастной девочки, погибшей во время нападения воздушных пиратов Кортезии на наш мирный городок. Опрокинутая на спину тельце, ужас в личике, руки, протянутые к небу, молящие грозное небо о пощаде. Много дней преследовало меня лицо ребенка, просившего у неба спасения и не получившего его. И я знаю, что в той жестокой каре, что судили мы убийцам-пилотам, немаловажную, может быть, даже главную роль сыграл образ этой молящей о пощаде девчонки, вечно возобновляющейся в памяти, вечно пронзающей болью сердца. И еще не кончил этот плачущий мальчик простирать ко мне с экрана свои ручонки и взывать со слезами о помощи, как я уже знал, что никогда не забуду его, и никогда не перестанет звучать во мне его милый, его жалкий голосок. И еще я знал, что на Гамова, смотрящего, как и я, в эти минуты передачу из Клура, призыв мальчика подействует еще сильнее, ибо обращен непосредственно к нему. И выбор Гамова уже сделан. Он пойдет по единственно возможному для него пути. Женщины еще не закончили свои показы, когда на стереостанцию ворвались солдаты. И это были не охранные войска, а жандармерия. Солдаты выбрасывали женщин из зала. И я увидел, как дюжий солдат схватил мальчишку, умоляющего о помощи, донес его до двери и вышвырнул вон. Оператор заснял эту сценку от начала до конца. Мальчик вырывался, кричал: «Пустите меня!», а жандарм гоготал. Ему было весело от того, что он сильный. А затем появились водометы, и на толпящихся женщин обрушилась вода. Валила с ног, заставляла бежать, не глядя куда. Всего 10 минут понадобилось, чтобы погасить женский бунт. В завершение на стереоэкране появился командующий столичным корпусом Арман Плис. Он объявил, что гражданское правительство страны проявило полную неспособность справиться с ситуацией. Министры разбежались. Он не собирается разыскивать этих трусов и возвращать им власть. Армия берет всю власть в стране. Он назначает себя временным правителем и предупреждает, что не подумает ограничиваться слюнтяйскими запретами. Воспрещается всякое собрание, протесты, митинги, болтовня и выкрики, мешающие порядку. И он имеет честь сообщить народу очень важную весть. Он только что беседовал по телефону с Амином Аментолой. Великодушный президент Великой Кортезии возобновляет продовольственную помощь Клуру и Карине. Скоро в наши порты придут нагруженные доверху суда. В связи с таким поворотом событий, всякие тайные, либо публичные обращения за помощью коварной Латании будут расцениваться как государственное преступление. Клур никогда не предавал и не предаст своих союзников. Война с Латанией продолжается до победы. Он говорил, я рассматривал его. Он был импозантен, этот корпусной генерал Арман Плис. Высокая фигура, узкие плечи, непомерная голова. Если бы стоячий воротник не подпирал ее, она качалась бы на длинной и тощей шее, как чугунный шар на резиновой палке. А на краснощеком лице нос такой величины, что его хватило бы на троих. И в довершение картины мощные усы. Концы их подбирались к мочкам ушей. В общем, фигура и физиономия для карикатуры. С него и рисовались карикатуры в либеральных газетах. Там его дружно не терпели. И я знал об Армане Плисе, что в армии он из самых непримиримых. Воинский долг ставит выше политики. Он возражал и против пропуска наших водолетов в Кортезию для казни пилотов-пиратов. И даже объявил, что будь его власть, он сбил бы наши водолеты еще на подходах к границе. Ибо если при этом погибнет сотня заложников, то зато не совершится позор свободного пролета машин на территории их страны. Вот таков был этот узкоплечий, большеголовый, усатый корпусной генерал Арман Плис. И то, что он пришел к власти в Клуре, меняло всю ситуацию. Образ молящего о еде ребенка стушевался перед ликом фанатика войны. Я думал уже не о мальчике, а о том, какое изменение в нашей политике вызовет появление этой усатой бестии. Гамов думал о том же и созвал ядро. Против обыкновения он сел за председательский стол, а я сбоку от него. «Вы все слышали речь нового правителя Клура», – начал Гамов. Аментола согласился на экспорт продовольствия в Клур и Карину. Правда это или вранье, чтобы успокоить народ? Вы прищепа. Аментола и вправду отказался от прежнего решения заморозить экспорт, сказал прищепа. В порты уже прибывают товары на вывоз. Плис не очень интеллектуален, зато прямолинеен и честен. Он ненавидит ложь и лжецов. Такого человека Аментола не стал бы обманывать. Опытный политик прекрасно сознает, с кем имеет дело. Штупа. Какая вероятность, что обещанное продовольствие достигнет Клура? Никакой, ответил Штупа. Аментола властен над своими складами, но не над зимней погодой в океане. Весной и летом мы с двух сторон насиловали океан. Сейчас он временно получил покой. Покой океана зимой – это бури. Дикая круговерть на воде и в воздухе. Там сейчас все ходит ходуном. Ни одно судно в такую погоду не выйдет на водные просторы. Разве Аментола не может метеонасилием принудить океан к спокойствию и зимой? Может, но тогда израсходуются все запасы энерговоды. А с чем он начнет весеннее наступление? Ясно. Продовольствие либо вообще не поступит через океан, либо его будет так мало, что в голодающих странах ничего не изменится. Третий вопрос. Как будем действовать мы? Он не назвал, кому отвечать. Я сказал. Гамов, у вас ведь есть уже готовое решение. Да, есть. Хочу предложить его на ваше рассмотрение. Он все же помедлил, оглядывал нас, молча прикидывал, кто будет сразу за, кто выскажет сомнение, кто встанет против. Что до меня, то впервые в нашей совместной работе я решил ему сопротивляться. Он тоже догадывался об этом и волновался. Даже голос его вдруг стал другим, глухим и сдавленным. Потом он сказал, что от того, как мы поведем себя в создавшейся ситуации, зависит не только перспектива войны, но и дальнейшая жизнь человечества. Он раньше не прибегал к таким высоким словам, хотя бывали очень сложные положения и принимались очень трудные решения. Но сегодня только такие чрезвычайные слова точно отвечают чрезвычайности момента. Возникла возможность совершить еще неслыханный в истории поступок. Спасти от голода тех, кто держит против нас оружие. Он повторяет, история еще не знала, чтобы протягивали руку помощи тому, кто поднимает на тебя меч. Все совершалось по-иному, радовались беде врага, ликовали, когда он погибал, такова обычность войны. И ему могут сказать, а разве у нас не война? Так будем действовать по-военному, на войне как на войне. Но он возразит, А разве обычность войн предотвращала их? Если один пересиливал и побеждал, то другой замыкался и копил силы для реванша. Всякая война, даже начавшаяся из-за пустяков, порождает страшное дитя – взаимную ненависть. Но ненависть – это не только политика государств, это рак души. Ненависть не рождает дружбы, даже примитивного сотрудничества, даже равнодушного сосуществования. Ненависть побуждает ненавидящего все снова и снова бросаться на своего врага. Вдумайтесь, как мы планируем победу в войне? Мы видим ее в том, чтобы одолеть в новом сражении, в решающей битве. Так это называется на военном языке. Победа для нас в одном – настолько ослабить врага, чтобы он поднял руки. Это, конечно, победа, но настоящая ли? Руки враг поднял, а что творится в его душе? Появилась ли в ней любовь к нам? Нет, не любовь, простая дружба. Нет, не дружба, обычное благожелательство, простенькое добрососедство. Говорю и снова говорю, ненависть не тот фундамент, на котором строят благополучие. И вот появилась уникальная возможность нанести удар в глубину души врага, в тот глухо замурованный тайник, где клокочет ненависть к нам. Ударить по ненависти любовью, сразить нетерпимость великодушием, преодолеть отвращение приязнью. Да ведь это сражение не в уже возникшей войне, а сражение с самим понятием войны. Выжигание того болота, где кишат и плодятся, постоянно возобновляясь, отвратительные миазмы вражды, подозрения, ненависти. Вот такая появилась у нас необыкновенная возможность. Неужели мы окажемся недостойны великой миссии, открывшейся нам? Да, мы можем проиграть, и вместо объятий с недавним врагом увидеть у него, усиленного нашей же помощью импульсатор, наставленный нам в грудь. Я и этого варианта не исключаю. Я вижу его так же отчетливо, как и вы. Но если ненависть, злое сердце войны, бросит наши армии на взаимное истребление, то ведь негодование в наших душах на коварство врага не ослабит, а усилит нас. И при любой черствости граждан его страны, при любой слепой преданности его солдат приказам своих командиров, какая-то часть его людей будет все же покорена нашим великодушием. А это не усилит, а ослабит его армии. Тоже факт в нашу пользу. Я предлагаю ответить согласием на просьбу женщин Клура, захвативших на несколько часов стереостанцию. Я слышу в их приказах глубинный голос народа этой страны. Я прошу оказать продовольственную помощь населению Клура и Карины. Он говорил эту речь стоя, как и почти все свои речи. Когда он сел, все уставились на меня. И Гамов смотрел на меня и ждал, что я отвечу. И Пустовой, и Бар, и Вудвард, и Пиана, и Гонсалес, и Штупа, и Прищепа, и Исира не отводили от меня глаз. Я понимал, что должен первый ответить на призыв Гамова. Но мне было трудно. До сих пор, то сразу соглашаясь, то споря и возражая, в конечном итоге я следовал за Гамовым. Сейчас такому покорству пришел конец. Ни один Гамов догадывался, что я скажу. Вы объявили, Гамов, что видите неудачу помощи нашим врагам так же отчетливо, как все мы. Нет, Гамов, вы видите мир по-иному, чем мы. Вы мерите всех людей по той высокой мерке, какую положили себе. А люди, в общем, мельче вас. Вы надеетесь, что враги исполнятся благодарностью за дары, сочтут помощь продовольствием чуть ли не манной небесной, по велению Бога, внезапно посыпавшейся на них с небес. Нет, Гамов, нет. Они решат, что мы ослабели, что наши дары – это попытка задобрить их, что в преддверии своей гибели мы уже лебезим перед ними. И военные их сделают такой вывод. Раз уж мы так обессилены, что унижаем себя предварительными дарами, то надо дожать этих трусов военной мощью. Эти люди, латаны, вероломно выиграли у нас одно большое сражение. Теперь коварной помощью выигрывают выгодные условия мира. Поиграем в коварство и мы. Примем их помощь, а потом расколотим их. Вы видели нового правителя Клура, Гамов? Он же солдафон, этот Арман Плис. Он же тупой вояка. Пусть он честный человек, но еще недавно предлагал пожертвовать заложниками, которых мы собирались отпускать на свободу, лишь бы оказать видимость сопротивления нашим водолетам. Он разогнал несчастных женщин, моливших о хлебе. Для него военная победа – единственный смысл его существования. Вы хотели бы вытравить ненависть из его души, но в ней та ее разновидность гораздо более страшная, чем простая ненависть, которая не вытравливается никакими подарками и благодеяниями. Воинская честь. Нет, Гамов, только поражение на поле боя может привести этого человека в нормальное состояние. Поражение ведь не противоречит воинской чести, как это ни парадоксально. «Все погибло, государыня, кроме чести», – писал один король королеве после проигранного сражения. Но если бы он не принял битвы, которую заведомо должен был проиграть, то он счел бы, что произошло нечто гораздо страшнее проигранного сражения – потеря его воинской чести. «Я не отрицаю, что наша помощь может оказаться безрезультатной». «Нет, почему же безрезультатной? Она будет иметь результат, только катастрофический для нас. Помощь Клуру и Карине, если мы ее окажем, совершится не от избытков наших, ибо избытков нет. Готлиб Бар, можем ли мы выделить продовольствие для двух голодающих стран, не меняя норм снабжения в собственной стране?» Готлиб Бар встал. «Ни в коем случае. Вывоз продовольствия в существенных объемах немыслим без сокращения выдач по карточкам. Вы слышали, Гамов? Если помощь Клуру и Карине не приведет к миру, а весной разразится наступление врага, то следующей зимой мы будем сами голодать. И люто голодать. Враг ведь позаботится о том, чтобы погубить наш урожай. И на то, чтобы затопить наши хлеба, либо сжечь их яростным солнцем. У него энергоресурсов хватит. Не надо хоть в этом заблуждаться. И тогда наши собственные дети будут простирать к нам ручонки и молиться слезами. Кусочек хлеба, я умираю. Неужели вы ответите такому ребенку? Ты умираешь во имя высшей цели, только она не удалась. Вот какая реальная перспектива грозит нам, если ваша высокая миссия помощи окажется мыльным пузырем. Мы станем преступниками перед собственным народом. Вы просите помощи воюющим с нами странам. На ваше «да» я отвечаю категорически «нет». Гамов то оглядывал нас всех, то опускал голову и что-то рассеянно чертил на листке. Мне казалось, он прикидывает, сколько будет за него, сколько против. Сейчас я уверен, что он уже не думал о наших голосах, а шел мыслью дальше. Намечал, что делать после того, как мы отвергнем его предложение. Но молчание становилось нестерпимым, и он прервал его. «Будем голосовать? Пустовойт, ваше мнение?» «Я говорю да». У Пустовойта дрожал голос, тряслись мясистые щеки. Он понимал, какой страшный риск содержится в этом коротком «да». Но министр милосердия не мог отвергнуть миссию милосердия. «Вудвард, вы лучше всех знаете лично наших политических противников, поэтому ваш ответ особенно важен». «Именно потому, что я лично знаю многих наших противников, я отвечаю «нет», – холодно сказал Вудвард. «Пиано, мое мнение – нет. Могу обосновать свой ответ?» «Не надо. Гонсалес». «Я отвечаю «да». Гонсалес бросил это «да», словно пощечину нам. Милосердие к врагам так не походило на все, что делал Гонсалес, что я не удержался от иронии. «Пытаетесь добросердечным поступком замолить грехи перед теми, кто прошел ваши застенки, Гонсалес?» Его ответ показался мне тогда очень странным. «Мои грехи не замолить никакими добрыми делами, и я отдам отчет в своих поступках и попрошу кары за них у высшего суда, самого себя». «Вы, Бар», — продолжал опрос Гамов. «Нет», — коротко сказал Готлиб Бар. «Вы, Штупа». «Вынужден тоже ответить «нет». Гарантировать хороший урожай при большом наступлении врага не берусь». «Прищепа». «И мое мнение «нет», — сказал Павел Прищепа, не поднимая головы. Он стыдился, что вынужден выступать против человека, которому во всем верил. «Я сочувствовал ему. Я сам испытывал нечто похожее». «Остаетесь вы, Сира», — продолжал Гамов. «Вы единственный среди нас, кто держит руки на пульсе общественного настроения». Амар и Сира так растерялся, что минуту то открывал, то закрывал рот, не выдавливая из него ни звука. В общем, замечу, что для роли министра информации можно было подобрать человека, лучше владеющего словом. Уж не знаю, почему Гамов так благоволил к нему. Громогласный Константин Фагуста подошел бы больше, чем и Сира, на должность министра информации, если бы не его антигамовское настроение. Наконец, и Сира собрался с силами. «Конечно, если бы помощь удалась, но Семипалов так убедительно. Да, я тоже нет. Подведем итоги», — сказал Гамов. 3 за, 7 против. Ядро отвергает помощь голодающим в Клуре и Карине». «Можно считать этот проект похороненным?» — спросил я. Гамов зло усмехнулся. «Нет, почему же? Всего 7 человек отвергли помощь голодающим врагам. Даже не все правительство, а только его часть. Не слишком ли мы много берем на себя, решая за всю страну? Надо вынести наши разногласия на суд всего народа. Устроить референдум вроде тех, что мы уже проводили? Очень хорошая мысль, так и поступим. И в обращении к народу вы, конечно, скажете о высоком благородстве помощи врагам. Но забудете упомянуть, что враг может не понять нашего благородства, и нам тоже придется расплачиваться страданиями за свое великодушие. Гамов долго смотрел на меня, и я снова увидел то, чего не замечал в толчее ежедневности. Гамов сильно сдал, постарел, осунулся. Под глазами легли черные полукружья, щеки посерели. Он, однако, сказал, не отвечая язвительностью на язвительность: «Вы сами напишите обращение к народу, которое я оглашу. Тогда записывайте вопрос, выносимый на референдум». И я громко продиктовал: «Согласны ли вы ценой сокращения своего продовольственного пайка оказать благородную и великодушную помощь голодающему населению тех стран, которые воюют с нами, и солдаты которых завтра, возможно, используют эту помощь для того, чтобы нанести нам поражение в бою?» Гамов записал и усмехнулся. «Хитро. Ответ предполагается только один. Такова нормальная логика. Но я принимаю ваш вызов, Семипалов. Именно на такой прямой вопрос нужно получить прямой ответ. Вскрыть самое глубинное в каждом, не только то мелкое, то близорукое, что на поверхности». Я спросил: «Вы хотите узнать, соответствует ли дух народа вашему высокому духу? Даже так, достоин ли наш народ своего руководителя?» Гамов не уклонился и от этого удара. «История навалила на меня груз ответственности. Я могу вытянуть его только совместно с моим народом. Если между нами возникнет пропасть, мне нечего делать на моем посту». Я вдруг сказал то, о чем секунду назад и не думал говорить. «Гамов, вы плохо выглядите. Вы не заболеваете? Может, отложим референдум, чтобы вы подлечились? Еще никогда не видел вас таким усталым». Он покачал головой. «Еще никогда судьба не ввергала нас в такие сложности. Все мы, от министров до чистильщиков сапог, должны показать, чего реально стоим. Я чувствую себя неважно, но мне не до лечения».